Надежда Скай. Бывшие. Хочу все исправить. Текст читает Ксения Сажина. Дисклеймер. Все события и персонажи, описанные в этой книге, вымышлены. Любое сходство с реальными событиями и реальными людьми случайно. Альтернативная Россия согласно семейному, уголовному и административному кодексам. Эта книга содержит ненормативную лексику. Рекомендовано для чтения лицам, достигшим 18 лет.